Позже мы уселись на свежем воздухе подле моей хижины. Вставало солнце, и де Аквила увидел, как наши люди шли работать в поля. Мы говорили о святых вещах, о том, как будем управлять нашими замками, толковали и об охоте, о разведении лошадей, о мудрости и благоразумии короля. Жильбер теперь говорил с нами, как со своими настоящими братьями. Вот ко мне подкрался наш слуга, один из трех саксонцев, которых я не повесил за год перед тем, проревев, так всегда шепчут саксонцы, что леди Элива желает поговорить со мной в замке. Она каждый день ходила гулять и обыкновенно присылала мне сказать, куда идет, чтобы я мог отправить за ней одного-двух лучников, которые охраняли бы ее. Очень часто я сам прятался в лесу и смотрел, куда она направляется. Я быстро пошел на зов, и когда поравнялся с большими дверями замка, кто-то отворил их изнутри, и я увидел леди Эливу. Она мне сказала: «Сэр Ричард, не угодно ли вам пожаловать в наш замок?» И заплакала. Мы были одни. Рыцарь замолчал и долгое время не произносил ни слова. Он с улыбкой смотрел на долину. «О, как хорошо!» — сказала Уна и слегка захлопала в ладоши. «Она раскаялась и сказала вам это?» «Да, раскаялась и сказала это», — повторил сэр Ричард, который слегка вздрогнул и очнулся. Очень скоро, но она сказала, что прошло 2 часа, к дверям замка подъехал де Аквила со своим блестящим щитом. Его вычистил Гук и попросил принять его как гостя, назвав меня неверным рыцарем, желавшим до смерти заморить голодом своего высокого господина. Наконец Гук закричал, что в этот день ни один человек не должен работать в полях. Наши саксонцы затрубили врага и уселись пировать и пить. Позже они устроили скачки, танцевали и пели. Де Аквила вскочил в седло, заговорил с ними на языке, который клятвенно называл саксонским, однако никто его не понял. Вечером мы пировали в большом зале, и когда ушли орфисты и певцы, долго-долго сидели за высоким столом. Я помню, стояла теплая ночь с полной луной. Де Аквила приказал Гугу снять со стены свой меч в честь замка Даллингтон, и Гук с удовольствием исполнил его приказание. Вероятно, на Эфесе была пыль, потому что я увидел, как Гук сдувал ее. Мы с ней сидели в сторонке, и вдруг нам показалось, что в зал вернулись орфисты, потому что комната наполнилась мелодиями. Де Аквила вскочил с места, на полу лежал только лунный свет. «Слушайте», — сказал Гук, — «это поет мой меч». И когда он пристегнул его к поясу, мелодия замолкла. «Высшая сила запрещает мне носить такое оружие», — сказал де Аквила. «Что предсказывают звуки?» «Это знают только божества, которые его сделали. В последний раз меч говорил при Гастингсе, когда я потерял все мои земли. Теперь он поет, когда я получил новое имение и возродился», — сказал Гук. Он немного приподнял лезвие, снова с большой радостью вогнал его в ножны, и меч ответил ему тихим, воркующим звуком, как могла бы говорить женщина со своим мужем, положив голову на его плечо. Так во второй раз я услышал пение этого меча. «Смотрите-ка», — сказала Уна, — «вон идет мама. Что-то она скажет сэру Ричарду. Она непременно увидит его». «И на этот раз Пек не сможет заколдовать нас», — прибавил Дэн. «А вы в этом уверены?» — сказал Пек, наклонился и шепнул что-то сэру Ричарду, который, улыбаясь, кивнул головой. «То, что случилось с мечом и моим братом Гугом, я расскажу вам в другой раз», — сказал рыцарь, поднимаясь с земли. «Эй, ласточка!» Большая лошадь проскакала галопом по лугу мимо матери детей. Уна и Дэн слышали, как их мама сказала: «Смотрите, дети, старая лошадь Глизона опять забралась на луг. Где это она прошла?» «Как раз под каменной грядой», — ответил Дэн. «Из-под ее копыт вырвалось несколько кусков земли. Мы это только что заметили. И знаешь, мама, мы наловили много рыбы. Целый день мы удили форель». И дети действительно верили, что они все время провели на реке. Дэн и Уна не заметили листьев дуба, тиса и терновника, которые Пек ловко бросил им на колени.